в голову агитатора. «Я не знаю, конечно, как и что у вас вышло бы в целом. Более того, и пролетарий, где вы могли бы вести литературно-критический отдел, должен оставаться как бы абсолютно нейтральным к внутрипартийным течениям и расхождениям. Почему бы не продолжить вам не ввести в обычай в политической газете тот жанр, который вы начали с заметками о мещанстве в новой жизни и начали, по-моему, хорошо?» В дело пролетариата оба верили беззаветно, но один видел силу, класс, определял его стратегию и тактику, у другого перед глазами стояли живые, забитые и отверженные, малограмотные и тянущиеся к знаниям люди, с которыми когда-то и жил вместе, и работал, таская на горбу кули, орудуя тяжелыми противнями в жаре и духоте булочной, в гулкой железнодорожной мастерской, где надо было все собственными руками. На свои деньги Горький вызвал на Капри несколько рабочих, друзей из Нижнего. Со многих писал персонажи в повести «Мать». Сам ведь поднялся со дна. Почему бы не помочь оснастить знаниями культуры тех, кто с ним одного корня? В ту пору здесь, в Италии, как раз обретались Луначарский и Богданов, которые согласились подучить, подтянуть тех, кого они звали на революцию, пролетариев. И Ленина еще раз пригласил. Уникальнейшая, понимаете, возможность для социал-демократа, оторванного от России, увидеться с представителями рабочего класса, да какого, что ни на есть революционного, покалякать, что думают, как жизнь понимают, и, конечно, на ум их наставить. С нетерпением ждал ответа, и вот пришел он, поразив своей категоричностью. «Получил сегодня ваше письмо и спешу ответить. Ехать мне бесполезно и вредно. Разговаривать с людьми, пустившимися проповедовать соединение научного социализма с религией, я не могу и не буду. Время тетрадок прошло. Спорить нельзя, трепать зря нервы глупо. Надо отделить от партийных, фракционных дел философию. К этому обязывает и решение БЦ. А к вам я непременно собираюсь приехать на свободе, покончив работу, побеседовать. Жму крепко руку, ваш Ленин». Не поладил с Луначарским и Богдановым. Добился, чтобы их взгляды по философии осудило бюро ЦК. Потому и спорить считает бесполезно. Ну а рабочие-то люди при чем? Он ведь его к ним приглашал. Если считает, что Луначарский с Богдановым не тому их учат, заложи в их головы свое, кажущееся тебе единственно верным понимание. Написал еще, не скрывая разочарования, обиженный за тех, к кому обещал приставить отличнейшего учителя. «Знаете что, дорогой человек, приезжайте сюда. До поры, пока школа еще не кончилась, посмотрите на рабочих, поговорите с ними, мало их, да? Но они стоят вашего приезда. Отталкивать их ошибка, более чем ошибка. Есть среди них люди весьма серьезные, и головы у них прекрасно приделаны. Еще раз, не задирайте их. Ершитесь промежду себя. Это ваше любезное дело, а их не трогайте. С парижским штемпелем, который уж письмо взамен приезда, где все по полочкам. Своим талантом художника вы принесли рабочему движению России, да и не одной России, такую громадную пользу. Вы принесете еще столько пользы, что ни в каком случае не позволительно для вас давать себя во власть тяжелым настроением, вызванным эпизодами заграничной борьбы. Бывают условия, когда жизнь рабочего движения порождает неминуемо эту заграничную борьбу и расколы, и свару, и драку кружков. Это не потому, чтобы рабочее движение было внутренне слабо или социал-демократия внутренне ошибочна,